продолжал Ричи. «Я давно хотел спросить, как вы ладите с этим новичком, Мейсоном? Ведь он пришел в класс в середине года. Я-то с ним поладил бы, да он со мной не очень-то ладит», — встряхнул головой Чарли. «Он ведь с юга, а там у них негр не человек. Вот он и не может никак примириться, что мы учимся в одной школе. Когда я подхожу к нему, он так корчится, словно змею увидел». «Так», — сквозь зубы пробормотал Ричи, — «понятно». И резко изменил разговор. «А как подвигается машина? Успеете закончить к табачным гонкам?» «Еще бы, сэр. Шасси уже почти готово, теперь дело за кузовом», — с воодушевлением начал мальчик. «Я взял за основу кузов последнего ракетного автомобиля. Он будет совсем не похож на прошлогоднюю машину Мерфи». Чарли хотел было пуститься в подробности, но в это мгновение из-за поворота коридора показался бегущий во всю мочь мальчик. Это был запыхавшийся Джой. «Робинсон! Заговор!» Еще издали начал он выкрикивать, не замечая в своем возбуждении учителя. «Молли и его дружок собираются тебя выставить. Всех черных хотят выжать из школы. Мне только что Бен Квинси сказал. Они во дворе собрались. Будет большой бой. Сегодня же нужно собрать штаб. Мы им тоже покажем себя». Тут только Джой увидел Ричардсона и сконфуженно забормотал. «О, сэр, простите, я не заметил вас, сэр». Ричардсон закусил губу. «И много школьников примкнуло к Мак-Магону и Мейсону?» — спросил он Беннета. Чарли и Джой удивились, откуда их любимец узнал о Мейсоне. «Порядочно», — отвечал Джой. «С ними все скауты и та компания, которой они обещали кое-что дать за поддержку. Мейсон получает от отца хорошее содержание, а у Фениана всегда водятся денежки. Предупредите меня, когда будет этот бой», — сказал учитель, хмуря тонкие брови. И слегка кивнув мальчиком, он направился к дверям своего кабинета. Патриция. «Соберемся сегодня вечером у меня», — обратился Чарли к товарищу, едва учитель скрылся из виду. «Видно, на этот раз простой дракой не обойдется. Скажи всем нашим, чтоб приходили», — добавил он. Джой покрутил в воздухе папкой, как прощой. «Все равно у Мак-Магоновцев не выгорит. Тебя все наши поддержат. А Фениана даже его скауты терпеть не могут. Ну, до вечера, Чарли». И Джой Беннет побежал оповещать своих. Чарли спустился во двор и тотчас заметил, зеленое платье еще маячит под каштанами. Неподалеку стояла небольшая кучка скаутов со своим вожаком и Мейсоном. Не обращая на них внимания, Чарли пересек двор и подошел к зеленому платью. В этот момент зеленое платье казалось поглощенным беседой с Мэри Смит. «Хелло, Пат! Собираешься домой?» — окликнул Чарли. Увидев его так неожиданно близко, Мэри вздрогнула. Пат невозмутимо кивнула медноволосой головой. «Да, пора, а то мать будет беспокоиться. Я и так задержалась». Она старалась застегнуть тугой замок сумки. «Да, я застегну тебе». Чарли взял у нее из рук изящную желтую сумку. «Так идем вместе?» Пат быстро глянула в сторону скаутов и также быстро отвела глаза. «Идем». Она решительно отряхнула волосами и вместе с Чарли направилась к воротам. Мэри всплеснула руками. «Патриция, опомнись, они смотрят!» «Это тебе не пройдет даром», — зашептала она. «Пожалуйста, не шепчи», — оборвала ее Пат. «Я не из пугливых. А ты, если трусишь, можешь оставаться». Она ускорила шаг. «Это я трушу? Меня можно растерзать на части, я им не поддамся», — горячо сказала Мэри, немедленно становясь по другую сторону Чарли. Сопровождаемые враждебными взглядами скаутов, все трое вышли из ворот школы и направились в сторону паркового района. Дождь прекратился, но на улице было сумрачно, и кое-где в витринах уже зажгли свет. Чарли вдохнул сырой воздух. На секунду ему показалось, что пахнет весной, но уже в следующий момент он различил запахи колбасы, капусты и селедок, тянуло из открытых дверей лавки Слейкса. Картонный негр, реклама овсянки, как всегда улыбался с витрины. Улица, несмотря на то, что она носила название School Street, школьная, была беспокойной, грязноватой и очень шумной. Кричали продавцы жареной кукурузы. Выкликали свой товар кондитеры, мороженщики и продавцы.